Голо всецело наслаждался сражением со своими бывшими собратьями. И хотя он и не был членом экипажа Айдены, он легко мог представить себе, что кварианцы, в которых он стрелял, это те, кто изгнал его с Юзилы, его бывшего корабля. Хорошо вооруженный и защищенный, он уже уложил шестерых в этой перестрелке, двоих на торговой палубе и еще четверых среди кабинок наверху. Учитывая отличное оружие, которое дали ему церберы, это было трудно назвать честным поединком. Но именно так предпочитал действовать Голо. Он так увлекся, что почти потерял счет времени. Только когда таймер в его шлеме начал тихо попискивать, он понял, что у них осталось всего 10 минут. Они еще не нашли девчонку, но его это мало волновало. Пора возвращаться к шаттлу Грейсона и уносить ноги с Айдены. Он знал, что остальные будут продолжать сражение и поиски Джиллиан еще 5 минут, прежде чем вернуться назад. Но ему не хотелось так сильно рисковать. Со вздохом сожаления он оставил свою охоту среди лабиринта кабинок и быстро, но осторожно направился обратно к лестнице, ведущей на нижнюю палубу.